Этот человек не желал признавать, что Африка одолела его. Он боролся против расслабляющего влияния тропиков с помощью разных мелочей, изысканных деталей парижского одеколона. «Я и в самом деле просто счастлив с вами познакомиться», — набросился он на меня. «Я нашел вам надежного проводника. Он двоюродный брат одного из моих служащих и сам родом из Лобае». Он уселся за свой огромный стол из грубо обработанного дерева, в разных концах которого были расставлены африканские статуэтки. Потом протянул холеную руку к висящей на стене позади него карте Центральной Африки. «На самом деле», — энергично заговорил он, — «юг — это наиболее освоенная часть ЦАР. Здесь находится столица — Банги. Отсюда начинается огромный лесной массив, источник всяческих богатств, а также территория Мбака, подлинных хозяев этой страны. Бакасса тоже был из этого племени. Интересующий вас район расположен еще дальше, по крайней мере, за городом Мбаики». Бонафе указал на большое зеленое пятно на карте. «Там не было даже намека на шоссе, дороги или населенные пункты, ничего, кроме растительности, только бесконечный лес. Именно здесь и расположена одна из наших шахт», — продолжал он, — «вот тут, чуть севернее Конго. Это территория пигмеев Ака. Большие черные туда никогда не заходят. Боятся до смерти». Картина прояснялась. Даже если бы Кифера, хозяина темных лесов, защищала целая армия, он и то не чувствовал бы себя в большей безопасности. Его охраняли деревья, дикие звери, древние поверья. Я снял куртку. В помещении стояла дикая жара. Кондиционер не работал. Я украдкой взглянул на Бонафе. Его рубашка насквозь промокла от пота. Он продолжал. «Что касается меня, то я обожаю пигмеев. Это особый народ, веселый, загадочный. Но лес, где они обитают, еще более необычное место». В глазах Бонафе светился восторг, а заостренные зубы поднялись под губой в знак благоговения. «Знаете, как устроено их мироздание, господин Антёш? Великий лес черпает жизненные силы в солнечном свете. Свет этот по каплям просачивается сквозь верхний ярус деревьев». Бонафе сложил пухлые пальцы в форме крыши и заговорил, понизив голос, словно собирался открыть какую-то тайну. «Стоит упасть одному дереву, как солнце свободно проникает в образовавшуюся дыру. Растительность ловит его лучи, начинает расти быстрее и вскоре закрывает просвет. Это просто фантастика. А упавшее дерево удобряет землю и дает жить новым поколениям растений и так далее. Лес — это нечто невероятное, господин Антёш. Это мощный, бурлящий, всепоглощающий мир. Это замкнутая вселенная со своим ритмом жизни, своими правилами, своими обитателями. Там живут тысячи видов растений, конечно, животных, беспозвоночных и позвоночных». Я смотрел на Бонафе, на его смешную, лоснящуюся физиономию и покатые плечи. Напрасно он сопротивлялся. Он уже оседал и таял в пекле тропиков. «Скажите, лес опасен?» Бонафе тихонько хихикнул. «Черт возьми!» — «Да, — ответил он, — довольно опасен, особенно насекомые. Многие из них — переносчики всяких болезней. Некоторые москиты могут заразить местной формой малярии, весьма устойчивой к хинину, или лихорадкой денге, сопровождающейся таким страшным жаром, что даже кости ломит. Есть твари, чьи укусы вызывают нестерпимый зуд, муравьи, уничтожающие все на своем пути, нитчатки, заползающие в кровеносные сосуды и размножающиеся там, пока полностью их не закупорят. Имеются и другие мерзкие создания, которых очень трудно обнаружить, например, клещи, прогрызающие пальцы ног, или мухи, сосущие кровь, или совершенно особенные черви, живущие в теле человека. Несколько таких червей было у меня в голове. Я чувствовал, как они роются, прогрызают ходы и ползают под кожей волосистой части головы. Порой их можно заметить невооруженным глазом, например, под кожей век какого-нибудь человека, когда с ним говоришь. Бонафе рассмеялся. Похоже, его самого удивило то, что он сказал в заключении. «Да, правда, джунгли опасны. Но все это только отдельные несчастные случаи. Исключение из правил. А вообще-то лесная чаща полна чудес, господин Антёш. Полна чудес». Бонафе поднял трубку и заговорил на санго. Потом спросил у меня —